Глава 18. Даркон. Академия. Понаблюдав за тем, как Эйсон легко и изящно убивает Дакина, граф тут же помчался в переговорную комнату. Надо было отчитаться перед отцом, и это придавало хоть какой-то выход охватившему его животному страху, когда он задумывался над тем, что только что произошло. Эйсон — хладнокровный убийца, и Даркон покрывался потом, когда вспоминал, как стоял перед ним на этой же арене в сентябре совершенно беззащитный. Почему он тогда его не убил? Только из-за того, что он наследник могущественного клана? Пока еще наследник. Со вздохом поправил себя Даркон. Разговор с отцом был тяжелым. Тот плевал на то, что зря потрачены деньги, выплаченные авансом Дакину, но его никак не устраивал тот факт, что Эйсон жив и даже чувствует себя лучше, чем раньше, потому что после операции перестал хромать. «Тебе были даны достаточно простые инструкции — найти способ убить своего врага, вернув себе утерянную репутацию. Даны были давно, и ты меня уверял, что эта дуэль с нанятым чемпионом все решит. Наверное, сын, ты все же не хочешь остаться наследником», — сказал ему отец. «Давай теперь сделаем так. Ты перестанешь придумывать собственные планы, раз они все равно проваливаются, и обратишься все же к профессору Меркину, про которого я тебе говорил. Он умен и хитер, и обязательно что-то придумает. Слушайся его во всем. Набирайся ума хоть так, общаясь с настоящими профессионалами». Конечно, Даркон надеялся, что какие-то другие методы окажутся полезнее, раз отец так думает. Но он догадывался, что ему предложат что-то, что резко выходит за рамки устава Академии, и ему было страшно. Если дело опять сорвется, и Эйсон выживет, то этот хладнокровный убийца может пожалеть о том, что не убил его на дуэли. Что, если он решит исправить свою ошибку? Но выбора не было. Теперь он точно пойдет к Меркину. Демонова отрыжка, у него нет другого выхода. Выйдя из коммуникационной комнаты, Даркон наткнулся на Орлайна, и тот попросил его подождать. Захваченный собственными невеселыми мыслями, он согласился и не сразу понял, что это выглядело как-то несолидно, словно он мальчишка на побегушках у Орлайна. Тем не менее, раз дал согласие, уходить тоже был не вариант. Все же он парень, а не ветреная девушка. Ждать пришлось 15 минут, и Даркон, оскорбленный таким долгим периодом ожидания, уже встал, чтобы все же уйти, когда Орлайн все же вывалился из коммуникационной комнаты. Выглядел он злым и даже кулаки все еще сжимал. «Спасибо, что дождался меня», — сказал он Даркону, немного расслабившись. «Пошли, переговорим в укромном местечке». «Пошли», — согласился Даркон. Через пару минут они забрались в закуток третьего этажа, далеко от любых привычных маршрутов студентов. «Чего хотел?» — спросил Даркон, развернувшись к собеседнику. «Да вот, мне тут сообщили, что ты заплатил Дакину за эту дуэль, дав возможность Эйсону зарабатывать себе неплохую репутацию», — сказал ему Орлайн. Судорога скользнула по лицу Даркона. Выдал он себя знатно, а все нервы. Слишком много всего на него свалилось за эти месяцы. Понимая это, не стал отрицать, сказав с мрачным видом. «И что, если так?» «Да нет, не подумай ничего, я никому не скажу, и мне и самому наплевать, если так». Делан равнодушно махнул рукой Орлайн, но Даркон неожиданно понял, что никакого равнодушия на самом деле у собеседника к этому вопросу нет. «Интересно, почему это?» «Что, этот Дакин был твоим другом? Или родственником?» Попытался он нащупать причину такого интереса. «Да нет, просто хотел прояснить вопрос, правду ли говорят», — попытался закончить разговор Орлайн, даже повернувшись к выходу, но Даркон не был намерен дать ему уйти так легко. «И все же, что тебе до Эйсона и Дакина в таком случае?» — притормозил он его. «Помнится, ты мне предлагал уже поддержку по Эйсону. Но тогда все провалилось, и что-то я не верил, что в этот раз у тебя простое любопытство». «Ну, ты же сам только что объяснил, в чем причина». «Мне обидно, что моя помощь тогда не привела к желанному результату», — лучезарно улыбнулся Орлайн. «И хватит разговаривать о всяких нищебродах, Как померших, так и живых. На ужин опоздаем, пошли уже». Двигаясь за Орлайном к столовой, так и не сумевший раскусить, в чем его интерес к Эйсону, Даркон вспомнил о точке зрения Дакина, заявившего, что в его клане утечка информации. С учетом того, что Орлайн узнал о том, что он заплатил за эту дуэль, она имела смысл. Адские демоны. Этого еще не хватало. Получается, отныне все, что он затеет против Эйсона, ни с кем из однокурсников обсуждать нельзя. Сразу после ужина он поспешил к профессору Меркину, тому самому, что его клан продвинул однажды в академию и к которому его отправил отец. Условием профессорства в академии был выход из клана. Но Меркин сделал это только формально. Душой и телом он по-прежнему был с воздушниками. Впрочем, та же ситуация была и со многими другими профессорами. Отец сказал, что тот в курсе проблемы. Но Меркин, приветливо приняв Даркона, потребовал изложить все заново. Граф начал рассказ, спотыкаясь на каждом слове. Рассказывать незнакомому человеку, как деревенщина, наносил ему оскорбление за оскорблением, было горько и обидно, но Меркин доброжелательно кивал, и Даркон стал излагать ситуацию более свободно. Когда он закончил, седовласый профессор, гневно сверкая серыми глазами, сказал: «Да, это возмутительно. Что себе позволяет этот безродный выкормыш? Всегда негодовал из-за нашей политики принимать кого попало. Как жаль, что в данный момент у нас нет ни одного сильного мага из нашего клана на обучении. Только в прошлом году выпустился твой кузен с красным резервом. Он уничтожил бы этого Эйсона на дуэли, будь он еще студентом. Вмял бы его в пыль арены вместе с его щитами, нашим фирменным воздушным молотом. Да тот же Дакин, который так воображал о себе в этом году, не смел и смотреть в его сторону, пока он учился в академии». Даркон расцвел, встретив такое понимание и сочувствие. «Ну что же, раз нам так не повезло с теми, кого можно выставить на дуэль из нашего клана, то будем искать тех, кого можно купить для этой цели, помимо неоправдавшего надежд Дакина. Но пусть это будет запасной вариант. Пока что я постараюсь придумать, как Эйсона можно извести при помощи яда. Также пройдусь по коллегам. Возможно, удастся придумать, как его отчислить из академии. Должны мне пару профессоров, что учат молодежь на первом курсе. Подумай о том, какие возможности нам дает то, что он учится вместе со своей любимой сестрой. Так что, молодой человек, не отчаивайтесь, обещаю вам. Это недоразумение, что нанесло ущерб репутации нашего великого клана, долго вас расстраивать не будет. Идите и учитесь с честью. Вам однажды принимать эстафету у вашего батюшки. Вы должны быть его достойны». Надо ли говорить, что Даркон покидал комнату профессора с расправленными плечами и поднятой головой, только немного ругал себя за то, что не послушал в прошлый раз отца и не явился сразу же к профессору за помощью. Но ничего, потеряно не так много времени. Отец дал ему достаточный срок, чтобы все исправить. Эйсон, Академия. На следующий день после дуэли было две пары у Джамира. Тивадар мне рассказал, что видел его на трибуне, поэтому я понимал, что может взяться за меня всерьез. Логика проста. Убиваешь на дуэлях старшекурсников, вполне можешь возвращаться к полноценной программе физических упражнений. Так оно и оказалось. Причем забавно, что Джамир поприветствовал меня словами, очень схожими с моими собственными размышлениями по этому поводу. «Ну что, герой? Успешно сокращаешь количество моих студентов? Значит, готов сразиться со мной по полной программе». На самом деле я не был полностью готов. Координацию я вернул процентов так на 80 от ожидаемых стандартов моего прежнего тела, но не волновался особо. Был уверен, что со временем верну все 100%. Над этим телом я уже много поработал, и потенциал у него был хороший. Мышцы мои становились крупнее от регулярных занятий, а сухожилия крепче. Но этого боя с Джамиром я ждал давно и с огромным интересом. Уверен, как и он, после того, как схлопотал от хромого меня фингал. Так что приглашение тренера принял с азартом и начал разогреваться перед боем. В помощь мне были 2 часа, проведенные вчера перед сном в трансе. Я прогонял свои бои без использования магии с самыми серьезными наставниками в армию. Голову сильно перенапряг, она долго болела потом, зато точно представлял все, на что могу быть способен, избавившись от хромоты. На нашу схватку многие хотели бы посмотреть, но тренер отнесся к этой идее негативно. С его точки зрения, студенты на его плацу должны были постоянно быть заняты развитием своей формы, так что он дал команду своим помощникам, и тут же все помчались вокруг плаца. Так что, когда после разогрева мы с ним вступили в поединок, зрители могли посмотреть на нас только издалека. Джамира действовал осторожно, я тоже никуда не спешил. В результате первую минуту мы просто меняли стойки, провоцируя друг друга к атаке. Затем он все же атаковал меня первым. Удар левой ногой по бедру, шаг вперед в попытке достать левым кулаком челюсть, затем подсечка правой ногой. Первая атака была великолепной иллюстрацией принципов его школы. Атаковать на разных уровнях, с разных сторон, постоянно держа противника в напряжении, пока он не сделает ошибку. Удар по бедру. Я блокировал блоком правой руки, удара в челюсть избежал, сделав шаг назад, а ногу, которую он пытался подсечь, просто поднял. Я же на нее не опирался. Такую ошибку в этой стойке делают только совсем уж зеленые новички. Тренер мне продемонстрировал классическое начало атаки, которое я в будущем выучил у его учеников, и был полностью к нему готов. Джамир одобрительно хмыкнул и осуществил очередную связку, к которой я тоже был полностью готов и всех ударов избежал. Вот только в самом ее конце и сам попытался его ужалить встречным ударом в челюсть, пока его тело по инерции шло на меня. Джамир присел, позволяя моему кулаку скользнуть по его бритой макушке, и попытался схватить руку на излом. Я избежал этой атаки, резко шагнув вправо. Мы с ним кружились в поединке 5 минут. Раз 5 я пропускал удары, но не фатальные. 2 раза и мне повезло достать тренера, но все же не полностью восстановленная координация меня подвела. Меня занесло, закрутило, и 6-й удар тренера прошел в почку. Меня как лошадь легнуло. Если тренер бил, то делал это на совесть. На этом поединок пришлось закончить за моим поражением. «Если бы сам сейчас не видел, то не поверил бы. Ты дерешься так, словно тебя несколько лет с утра до вечера без продыха тренировал мой лучший ученик. Вот только проблема. Я в академии всего 3 года, и ни один из моих учеников из ее стен еще не вышел. Во время каникул тебя никто не смог бы так обучить. Твои братья, надо признать, вовсе не мои лучшие ученики». Пробормотал задумчиво Джамир, вроде бы и для себя, но так, чтобы я тоже мог услышать. «А с другой стороны, чувствуется, что у тебя есть еще и дополнительные знания. Но вот откуда вот все это?» «Старательно учусь всему новому, тренер», — уклончиво ответил я, постепенно приходя в себя. Впрочем, тренер и не рассчитывал на более развернутый ответ. Клановое обучение всегда было полно тайн, и делиться ими абсолютно не было принято. «Значит так», — принял решение Джамир. «Теперь, после разминки, будешь мне помогать на правах помощника тренера. Я тебе и 1/4 ставки в ректорате выбью. К концу этой тренировки сам сформируешь отряд из 2 десятков самых подающих надежды студентов». И будешь их тренировать самостоятельно уже со следующего занятия. И старайся как следует. На ближайшем же турнире я выставлю команду под твоим началом против команд старшекурсников. Это примерно через 3 недели перед практикой. В ней будет 5 человек вместе с тобой. Отберешь их сам из этих 2 десятков, что будешь тренировать. Сможете победить? Я выбью для тебя уже 1/2 ставки и направлю на межакадемический турнир. Если и там справитесь, пусть даже не выиграв, а заняв призовое место, для тебя будет еще и премия от ректората. Задача понятна?» Я, в принципе, даже понимал, почему тренер так загорелся. Информации-то у меня было много из будущего. У Джамира была тяжкая участь человека, вынужденного обучать магов искусству сражения голыми руками без магии. Ясное дело, что большинство из магов особенного усердия в этом не проявляло. В то же время боевые искусства без использования магии были главной дисциплиной, в которой наша академия могла принять участие в регулярно проводимых соревнованиях между столичными академиями. Наши маги-студенты были хороши в магических поединках, но в других академиях учились студенты, вовсе не владеющие магией, или те, у которых источник был слишком мал, чтобы поступить в нашу академию. Поэтому то, в чем мы были лучшими, предметом межакадемических соревнований в пределах королевства, никогда не было. Были, правда, еще какие-то состязания по боевой магии между командами студентов-магов из разных королевств. Но происходили они нерегулярно, когда вдруг тому или иному королю в голову придет, а другой король это одобрит. Между тем, ректорату очень хотелось статусных побед в столкновениях с другими академиями. И чтобы повысить статус нашей академии, ректорат постоянно давил на Джамира, требуя от него напрячься, чтобы наши студенты могли занять хоть какое-то приличное место в межакадемических соревнованиях. Но из года в год посылаемая нашей академией команда оказывалась на последних местах. Все логично, учитывая нашу специфику обучения. Но ректорат видеть логику не хотел и требовал побед во что бы то ни стало. Так что Джамир видел во мне надежду на то, что с моей помощью у него может хоть раз что-то получиться, и готов был даже выбить для меня оплату, как для помощника-тренера. В принципе, я ничего против не имел. Деньги, конечно, на фоне трофеев за монстров будут смешные, но для меня главное, что под мое начало Джамир отдаст 20 студентов нашего курса, которых я смогу выбрать сам. Это не то же самое, что посещать кружок по боевым искусствам, где меня просто бы использовали как искусного бойца, чтобы подтягивать других членов кружка. Тут я не буду тратить лишнее время. Все равно надо ходить на занятия, и одновременно смогу лучше присмотреться к потенциальным кандидатам в мой клан. Да и любые соревнования за пределами академии — тоже хорошая возможность завести новые связи и подыскать других кандидатов в клан. Так что я поблагодарил Джамира за доверие и тут же занялся вопросом подбора бойцов в свой новый отряд. Занимался своим традиционным комплексом по развитию силы и выносливости и прикидывал, что и как. Особенно мудрить тут не было нужно. Уже по первому турниру, что провел Джамир в самом начале своего курса, было понятно, кто что из себя представляет в боевых искусствах. Ясно, что надо брать всех, кто дожил почти до конца турнира. А также я планировал взять и Рабыша. Он вылетел очень рано, споткнувшись об меня. Но я видел, что уровень у него очень высокий. Правда, была одна заковыка. В 20 лучших однозначно входил Даркон. Ведь именно с ним я и вел финальный бой. И что с этим делать? Если не взять, у Джамира могут возникнуть вопросы о моем профессионализме. Все же Даркон в тот раз добрался до финала. А если взять, то получится, что я буду вынужден обучать своего смертельного врага передовым техникам боевых искусств из будущего. Да уж, идея так себе. Так и не определившись с тем, что делать, подошел напрямую к Джамиру. Он главный, пусть и решает. «Тренер, я могу выбрать 20 человек полностью самостоятельно. Не обязательно брать тех, кто проявил себя лучше всех на турнире». Тот внимательно посмотрел на меня и спросил. «Не хочешь брать своего врага в отряд? Даркона, я правильно понимаю?» «Все верно. У нас с ним вражда, и я вряд ли смогу это преодолеть», — честно сказал я. «В боевых условиях я сказал бы тебе забыть про это. Но тут у нас ситуация другая», — задумчиво сказал тренер. «Я в курсе, что между вами происходит. Читал эту сказку». «Хорошо, можешь его не включать. Твоя задача — создать команду, что может выиграть вначале у старшекурсников, а потом и на межакадемическом турнире, и ваши разборки между собой будут мешать этой задаче». Поблагодарил тренера и продолжал заниматься, мысленно составляя список отряда. А в конце второй пары, перед тем, как отпустить всех, Джамир сделал объявление. «Вы все знаете своего однокурсника, Эйсона. Он лучший из вас по боевым искусствам. Именно ему я поручил создать отряд из двух десятков человек, из которых впоследствии он отберет четырех человек для участия в турнирах по боевым искусствам, которые регулярно проводятся как в нашей академии, так и с другими академиями. Сразу скажу, что участие обязательно, и я не потерплю в этом отряде никакого выяснения отношений и разборок. Приступай, Эйсон». Я быстро назвал два десятка имен, включая Рабаша. В мой отряд Даркон не попал, что тут же вызвало его недовольство. «Эй, тренер!» — окликнул он повернувшегося, чтобы уходить, Джамира. «Я бы и не пошел в команду Эйсона, но так несправедливо. Могу я сформировать собственную такую же команду для участия в турнире?» С моей точки зрения, зря он это затеял. Похоже, немножко пришел в себя после поражения от Фанрика и решил начать восстанавливать утраченные позиции. Вот только я очень сомневался, что будет много людей, кто захочет тренироваться под его началом. Джамир развернулся и сказал: «Это будет даже забавно. Набрать сможешь только тех, кто сам захочет. Заставлять никого не буду. И перед турниром твоя команда сразится с командой Эйсона. Победители пройдут дальше». «Отлично, тренер. Это меня устраивает», — радостно сказал Даркон. «Что-то он совсем иначе выглядит, чем я ожидал. Я был уверен, что проигрыш Дакина его очень расстроит, но нет. Парень лучится дурной энергией. Ох, это явно неспроста. Похоже, что-то плохое ему пришло в ум на мой адрес. Надо удвоить бдительность». Этой же ночью я решил, что достаточно восстановился, чтобы заняться особняком графа Жерно. То, что он наверняка забыл про нас, вынужденный отбиваться от проблем, что мы для него создали, не означало, что нам можно было забыть про него. Кровная месть — вещь важная.